Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии, по которому вы можете задавать свои вопросы. 959-59-39. Код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале СМС-сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Вопрос вопросов, который... всю историю вставал перед человечеством, иногда острее, иногда менее остро. Это есть ли Бог? С одной стороны, Бога мы не видим, а с другой стороны, видим массу проявлений божественного присутствия, божественного попечения в этом мире. Промысел Божий человек видит, особенно если прожил много лет и обернется назад. Более того, как говорят святые, душа по природе христианка, а раз так, ей свойственно чувствовать Бога. Но вот парадокс падшего естества человека. Чем больше человечество живет, тем больше оно забывает о Боге, тем больше оно его отрицает, тем дальше оно от него удаляется. И уже нужно массу приводить доводов, доказательств, свидетельств, что есть Бог. И все равно люди сомневаются. Поэтому, батюшка, раз это вопрос вопросов, есть ли Бог, тогда ответ на этот вопрос – это ответ ответов. Что вы можете сказать по этому поводу? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Во все времена человечество задавало мысль, откуда человек, зачем живет и куда он уходит. Мы взяты из вечности, из небытия, пришли в бытие и уходим в вечность. Всего никто не избежит. Есть другой мир. Но прежде чем сказать о духовном мире, мы скажем, что Господь есть. Я приведу маленький пример, образ наглядный, что Господь есть. Это нам надо запомнить. Представьте себе океан. Идет корабль. На нем пассажиры. Все довольно рады. И надо же, такая беда. Поднялся ураган со смерчем. И корабль был уничтожен. Все разбило. И вдруг один человек спасся, попал на необитаемый остров. Очнулся голодный. И первая мысль, то ли он будет жить здесь или нет. И он пошел по острову искать пропитание. вышел на одну полянку, смотрит, посеяна пшеница, и она уже колосится. Какая мысль у него придет? Правильная мысль такая. Значит, кто-то здесь есть. Он дальше пошел, смотрит. Сад стоит фруктовый, огорожен, дом прекрасно построенный, бассейн есть, пальмы, цветы растут, все ухожено, все чистенько. И здесь он уже на 100% убедился, что есть хозяин, хотя он его и не видит. А если бы такому человеку, батюшка, кто-то сказал: знаешь, здесь хозяина нет, это все создала природа в процессе эволюции. Это другая тема. Так вот, дорогие братья и сестры, наша земля – это наш дом. Солнце – это дневное светило. Луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома. И мы здесь на земле видим миллиарды животных, птиц, рыб. Вся окружающая природа мудро устроена. Человек разумный, он должен прийти к той мысли, что это не само по себе, что здесь должен быть хозяин, потому что все устроено разумно и мудро. А все разумное строится разумом. Этим великим разумом является Господь. О Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Конечно, верить, что Бог есть. Это очень полезно. Человек здесь на земле уже имеет надежду на Бога. Как-то я ехал в купе, еще был студентом в семинаре. И одна ехала с нами женщина в купе. На телевидении работала. Она говорит: я верю, что Бога нет. Но вот я вам завидую. Я говорю: почему? Говорит: у вас есть надежда на Бога. Вот, допустим, сейчас откроется дверь, зайдет бандит с оружием. У вас сразу надежда на Бога. А мне надежды никакой нет. Я к вам завидую. Но я сказал, что вера – это дар Божий. И Господь говорит: ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Если когда человек нравственно живет, живет по совести, чтобы его совесть ничем не обличала. Если вдобавок он еще обращается к Богу, даже, знаете как, просто, тот человек, который верит, что нет Бога: Господи, вот все говорят, что Бог есть, а некоторые говорят, что Его нет. Это как? Так ли оно? Господи, если Тебе угодно, я же Твое создание, Ты меня вразуми, Ты меня благослови, чтобы я уверовал в Тебя, я буду славить Тебя вовеки, и в этой жизни, и в вечной. А Господь сказал: просите, дастся вам, стучите, найдете, ищите, да, если стучите, откроется вам. Если, конечно, просить будем, Господь даст. Особенно, когда мы молимся, читаем Священное Писание, Евангелие, святых отцов, то в это время душа принимает духовную пищу, у человека открываются духовные запросы, и он душой чувствует Господа. И, конечно, если он достигнет такой чистоты сердечной, то Господь сказал: блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. Без Бога жизни нет. Почему сейчас весь мир развратился? Демонические силы через таких людей, которые не знают Бога, они действуют. И вот когда такой народ верит, что Бога нет, что он живет один раз на земле, можно и убивать, и грабить, делать насилие, обманывать, хитрить. Конечно, вот такая душа, она развращенная. Это видим в мире. Человек даже упал, редко кто ему поможет. Может, сердце остановилось, или какой-то приступ. И вообще во всем. И на дорогах, и в магазинах, и на работе. Везде обман. Я как-то пробовал в машине, вставил рацию и с дальнобойщиком беседовал. Я знаю их номер. И говорю: на трассе православный священник. Если у кого-то какие-то есть вопросы, задавайте, и мы вам дадим ответ. Но большинство маты слышно, сквернословие такое, грубость всякая. Изредка некоторые говорят: батюшка, расскажи нам. И даже начинают других увещевать: нет, мы послушаем. Батюшка, говори. И так вот приходилось беседовать. Как-то едем, говорим: дорогие братья, завтра праздник крещения, надо всем пойти в храм, взять святой воды, принести домой, окропить свое жилище и вокруг него, чтобы темные силы не приставали к дому. Один говорит: батюшка, моя жена уже пошла в храм, принесет святой воды. Уже, наверное, окропила. А другой говорит: батюшка, приезжай к нам в Нижний Новгород, у нас там бассейн, источник, все будут купаться и воду святую брать. Ну, то есть много таких добрых людей. Конечно, когда вот нет веры, это беда. Потому что есть еще духовный мир. Конечно, мы его не видим. Он здесь с нами. Но вот я кратенько скажу. Вот когда ребенок в утробе матери находится, вниз головой, окружает его вода, питается через пуповину. Он даже не знает о том, что через тоненькую родительскую плоть мы на радиостанции Радонеж говорим слово о Боге. А когда он родится, он сам это все увидит и сам все узнает. И когда родится, все по-другому. Вот как один митрополит умирал и говорит: «Господи, все по-другому, все по-другому». Три раза вздохнул, и душа вышла из тела. Когда ребенок рождается, он уже не вниз головой, а вверх головой. Уже окружает не вода, а воздух. Уже питается через уста. Совсем все по-другому. Вот точно так же наша душа в теле. Мы порой даже не чувствуем духовного мира, но он есть. И вот когда душа выйдет из тела, сразу окажемся в духовном мире. А там все по-другому. Вот кратенько, чуть-чуть дочек сказали о Боге. Бог есть. Пашка, нам поступил первый вопрос от радиослушателя. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы так прекрасно высказались о Всевышнем. У меня такой вопрос. Вот когда я училась в школе, нам рассказывали, что до революции народ был неграмотный, и запугивали народ даже затмением солнца. Говорили, что вот, значит, конец света, затмение солнца, все. Сейчас мы все грамотные стали, нас затмением солнца не запугаешь. Но нас пугают зато гражданской войной, ядерной войной, бомбами атомными и нейтронными. И вот скажите, пожалуйста, кому выгодно так долго держать народ просто в страхе? Спаси Господь, матушка. Тут ничего страшного нет. Если человек верит в Бога и надеется он на Господа, ему не страшна смерть и ядерная война, ничего не страшно. Я как-то говорил, когда человек в доме живет своем и выходит в коридор, где света нет, что-то взять, страх большой, схватил какую-то вещь и бегом забежал. Хотя знает, что никого нету, а страх есть. А когда этот человек покается во всех грехах, и тогда он выходит спокойно, берет ему нужную вещь, заходит, и страха нет. Те силы, которые нас пугали, как вы говорили в школе, их время кончилось. Всякая узурпаторская власть захватническая, она живет 70-75 лет. Даже 40 лет тому назад я уже говорил об этом, что придет такое время, когда в России будет православие возрождаться, когда по всей России будут говорить о Боге, о нравственности, о духовном мире. Это время сейчас настает. Два канала телевизионных работают, «Спас» и «Союз». Очень много книг печатают, газеты печатают, по радио говорят очень много. Только не ленись, слушай, да притворяй это все в жизнь. А то, что нас пугает, это пугают бесы через тех людей, которые верят, что Бога нет. Вот так надо понимать. Батюшка, ну, кстати, насчет того, что нас в 21 веке затмением не напугаешь, это напрасно. Недавно еще, да и сейчас, полмира носится с идеей, что в 2012 году будет конец света. Календарь Майя предсказал. А другие люди до сих пор в 21 веке, имея по два высших образования, боятся переходить через дорогу, если пробежала черная кошка. Это язычество в нас живет. И когда мы боимся, кошка перебежала дорогу, чихнул, правду сказал, икнул, кто-то вспоминает. Паук опустился. Известие какое-то будет. Ложка упала с стола. Женщина придет, а ножик мужчина придет. Всякому естественному проявлению мы придаем особую магическую силу. Это все демоническое. И особенно вот видно, многие люди не церковные, даже и верят, что Бог есть. А чуть чего, чтобы не сглазил, плюют или стучат по столу. Да это все пустое такое. Это язычество. Батюшка, вот если вернуться к основной теме нашей передачи, хотелось бы вам задать вопрос такой. Вот бывает так, что часто очень, что человек ходит в храм, он церковный человек, кается в грехах, причащается, на службу ходит, посты соблюдает. Но ему враг вкладывает в мысли, что Бога нет. И человек постоянно с этим борется. Да еще как вкладывает, говорит, что там вообще ничего нет на том свете. Постоянно у человека борет сомнение. Вот скажите, откуда оно берется? И как с ним бороться? С таким, откуда у верующего человека такие мысли? Так вот он, демон говорит, что в духовном мире, в том мире, ничего нет. Значит, не только в духовном мире ничего нет, а и того мира вообще нет. А куда он делся? Ну, нету, и все. Говорит, и Бога нет. А куда же его дели-то? Много тысяч лет он был, и дух его не стало. Ну, а безбожники говорят, это вы говорите, а я на самом деле никакого Бога нет. А кто же так прекрасно устроил мир? Природа. Так вот, я беседовал с детьми. У нас собрался человек 100 детишек. Я им простой пример задал. Я говорю, вам это пригодится в будущем, когда будете учиться. Я говорю, что такое природа? Говорят, что все создала природа. Природа – это все то, что нас окружает. Что нас окружает? Солнце, луна, планеты, звезды, воздух. Земля все на ней, и вода все в ней. Все это вместе есть природа. Вот я и говорю, вот скажите, дети, вот солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода одушевленные? Они говорят, нет. А разум имеет? Говорят, нет. Я говорю, но в эту природу еще входят одушевленные. Это человек, животные, птицы. И расскажите, кто из окружающей природы имеет творческий разум? Кто из окружающей природы имеет творческий разум? Я говорю, не взрослые, а дети, которые еще не испорчены. Они говорят, человек. Я говорю, правильно. Я говорю, давайте еще раз подчеркнем, что природа неодушевленная, разума не имеет, творческий разум из окружающей природы имеет только один человек. Я говорю, вот когда летят самолеты и птицы, полеты не похожи друг на друга? Да, похожи, потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы. Птицу можем убить, разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать, самолет или птицу? Все дети говорят, самолет легче. Я говорю, а кто конструктор самолета? Человек. А кто конструктор птицы? Все говорят, природа. Я говорю, а кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. Он может птицу создать? Нет. Не может. Как же неразумная, неодушевленная природа могла так создать разумную птицу? Она летит и знает куда. И возвращается на свое место. Без карты, без компаса. летит и знает куда, и возвращается на место. И представьте себе, если войдем в морг, посадим за стол человек 10 мертвецов. Но что они могут сделать? Они же мертвые, разума не имеют. Ничего. Итак, как же неразумна природа так разумно могла создать эту природу и управляет ей? И сейчас управляет Господь. Божественная энергия управляет всем миром. Все люди в движении. И птицы, и рыбы. Все растения. Если на мгновение божественная премудрость прекратит, все замрет. Все уничтожится. Так что мы живем по милости Божией. Вот это надо помнить, что природа, она неодушевленная, разума не имеет, она никогда ничего не создавала. Все создал Господь. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Отец Авросий, это вас беспокоит город Орел. Я прошу ваших святых молитв. У нас был кинотеатр «Победа», а там был раньше храм, еще когда Петр I выделял землю Орловской Брянской епархии, а теперь область продала в частные руки. Бьемся, вот уже 13 лет в феврале будет. У нас создана община. Вот я староста этой общины. А председатель у нас батюшка, отец Сергей Хохлов. Помолитесь, пожалуйста. Господи, помоги вам. Конечно, это место святое. Вот я скажу кратенько. Я живу в Иванове, и ко мне приехал начальство ГАИ. И говорит, батюшка, у нас беда. Я говорю, что такое? Улица Куконковых, там за год очень много аварий с исходом по 20 человек за год. А вот сколько там аварий других. И не знаем, что делать. Я говорю, ну, пожалуйста, сделаем. Вызвали телевидение, радио, собрали людей. Я в сторонке от дороги. Отслужили молебен Господу, Матери Божией, Архангелу Михаилу со всеми небесными силами. Прочитали молитву над этим местом, чтобы Господь покрыл от демонических сил. Приостановили движение метров на 100, окропили все водой. И журналисты меня спрашивают, а что, теперь уже не будет аварии? Я говорю, не будет, если человек добровольно бросится под машину или пьяный бросится. Я говорю, а так больше не будет. А это почему вот такие беды? Я, знаете, вот храм построили, там была служба. И храм сломали, и на этом месте построили дом или дорога. Так ангел-хранитель будет стоять до второго пришествия. А если на этом месте совершалось месса, служба сатане, и хотя этот дом уничтожили и построили другой дом или построили дорогу, то будут аварии постоянно. А если в доме постоянно скандалы, убийства, драки, мира там не будет, потому что темные силы. Ну, конечно, если освятят этот дом, то они изгоняются из этого дома. Это показали по 3 каналам. Это было лет 12 тому назад. И за это время ни одной аварии не было на этом месте. Хотя некоторые нецерковные люди газету поместили. Опять бесы возвратились на свое место. Это такой ложь сделали. А преступлений больше не было. В компьютере не зафиксировано в ГАИ, что там была авария. И так вот мы 3 места осветили, просто просили. Даже вот и была такая дорога у нас, долина смерти. Кого не спрошусь, все в аварии были. Тоже осветили это место. И слава Богу, Господь хранит. И, конечно, хорошо было бы в Москве все такие места вот, осветить. И, конечно, и полезно было бы все станции метро тоже осветить, то есть изгнать злых духов. И, а чтобы злые духи еще не жили в людях, всем надо покаяться, очистить душу от грязи. Когда очистим душу от грязи, тогда бесы не будут в нас жить. И тогда между нами не будет скандалов, споров, крика и шума. Зла не будет. Я встречал одну семью, прожили в Сергиевом Посаде 18 лет. Мы с женой ни разу не ругались. Все от нас зависит. Потому что нам Господь дал свободу. И это когда мы эту свободу злоупотребляем, даем ход своему языку, и тогда плохо бывает. Батюшка, хотел бы напомнить радиослушателям телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер, на который вы можете присылать свои смс-сообщения с вопросами 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. Также хочу попросить вот Галину, которая в прошлую передачу нам позвонила из Санкт-Петербурга, дала свой телефон, просила помощи. Вот просит ваш телефон, если вы нас слышите, на короткий номер пришлите ваш телефон сотовый, чтобы можно было объявить. Батюшка, вот пришли нам сообщения с вопросами. Как вернуть прежнюю ревность и горячность? Когда Господь призывает человека к себе, поначалу дает благодать. Дает ревность. А потом Господь порой оставляет человека. То есть сам должен трудиться. Ну, для примера. Если родился ребенок, и не давать ему свободно сидеть, стоять, ходить, бегать, прыгать, а все носить его на руках, то ребенок будет больной, инвалидом. Ему надо самостоятельно развиваться. Поскольку Господь – это наш Отец, и Он посылает нам благодать и помощь, дал нам ревность, мы должны продолжать. Не надо охлаждаться. А чтобы не охлаждаться, надо читать Евангелие и молитву Иисусову, Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. И читать нас с утра. Если будем с утра читать, то весь день будет молитва у нас в голове. А потом уже со временем и в сердце. Батюшка, можно ли читать Евангелие дома, сидя или только стоя? Даже вниз головой висишь, надо читать его. И сидя, и стоя, и лежа. Слово Божие. Хотя вот правило есть. Прочитал утренние молитвы. Стоя можно прочитать Евангелие. А поучаться в Евангелии можно день и ночь. И стоя, и лежа, и на ходу. Соседка много лет у подъезда вырубает деревья и кустарники. На спокойные уговоры не делать этого орет матом на всю улицу и продолжать уничтожать природу. Что делать? Возможно ли обратиться в этом случае к участковому, когда никакие уговоры не помогают? Обязательно. У нас вопрос, радиослушатель там дозвонился. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это беспокоит вас из Волгограда. Батюшка, благословите раба Божьего Николая. Господь его благословит. Батюшка, это вот Николай Волгоград, который был сегодня зимлетом у вас. Вот. У меня к вам вот какой вопрос, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот как православная церковь относится к дошкольному воспитанию, вот в школах, в начальных школах? Потому что вот я иногда хожу на работу, слышу, как маленькие дети, первый, третий класс, слышу, еще правильно слова не выговаривают, коверкают слова, но уже ругаются матом. Как вот православная церковь, вот будет ли впереди у нас в будущем или где сейчас уже как-то, чтобы православная церковь вошла в дошкольные учреждения, в начальные классы, чтобы как-то воспитание в начальных школах вот уже шло именно в православном таком духе? Спаси Господи. Конечно, ведь после 70-летнего ига сатанинского весь народ, можно сказать, отошел от Бога. И, конечно, вот эти люди, те, которые не хотят принимать Бога, надо ждать, когда они перейдут в духовный мир. Если они перейдут без покаяния, то их ждут вечные адские муки. Вот. А есть еще вот эта сила, еще прошлого, потому что один приходит ко мне на исповедь совсем недавно, церковный человек ходит постоянно. Говорит, батюшка, вот я осуждаю правителей. Я говорю, за что? Ну, не так все это они делают. Я говорю, знаешь, тебе, наверное, хотелось жить, как жили. О, да, раньше мы жили хорошо. Я говорю, а ты в церковь ходил? Нет. Крещение когда принял? А вот, когда уже при новой власти. Я говорю, ну смотри, раньше ты в церковь не ходил, Богу не молился, тебе было очень хорошо. Водка была, телевизор, холодильники были набиты мясом, колбасой. Да, вот хорошо было. Я говорю, а верующие люди не знали, где найти Евангелие, не знали молитв, ни одной иконочки у многих не было в доме. Приезжали черный ворон, забирали людей, арестовывали и казнили, и мучили. Он говорит, это вот я не знал. Я говорю, так вот теперь будешь знать. Так что благодарить Бога надо, потому что святые отцы предсказали, еще до революции придет такое время, когда Господь изберет молодые силы, и они все восстановят то, что было попрано сатанистами при советской власти. Потому что грех родителей до третьего, четвертого колена отражается на детях. Сейчас уже четвертое колено, и народ идет в храм. Даже в Москве уже подписано, 200 храмов должны построить. Ведь было в Москве до революции 800 тысяч населения, а было престолов 40-40, 1600 престолов было. И до революции было 150 миллионов населения, на эти 150 миллионов населения было 78 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. И в 18 году сатанисты, эта новая власть, уничтожила 300 тысяч епископов и священников. Вот плоды атеизма. Сейчас мы пожинаем. За 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. И к наркомании. Ну а как тогда все это исправить? Чтобы дети вот еще совсем маленькие. А церковь молится за всех. Вот и дети, когда исправятся, когда отец и мать придут к Богу, не будут матом ругаться, сквернословить, а будут мирно, спокойно. А дети, как резиновая губка, все питают от родителей. Должны примером служить. Самое хорошее воспитание – это служить примером для детей. Батюшка, вы совершенно правы, потому что глупо если папа ругается матом, а потом сынок начинает ругаться матом, ему шлепают по губам, он говорит, а папа ведь тоже ругается матом, а ты с папы пример не бери. А с кого же брать? Да, вот именно, с кого тогда брать-то, если не с папы. У нас еще один вопрос поступил. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если на меня клевещут, нужно ли смиряться или нужно добиваться правды? Спасибо. Если клевещут. Ага. Ну, правильно так. Когда мы себя считаем грешниками, пусть клевещут. Пусть нас осуждают здесь. Что бы она нам ни говорили. Если мы перетерпим все и Господа поблагодарим и скажем, что за мои грехи мне это еще мало, тогда будет хорошо. Я как-то приводил маленький пример. Было время такое. Один человек в рудниках работал. Все смены платил деньги за то, чтобы на него была клевета, сплетни, и ругали его. И издевались над ним. И так он долгое время работал над собой. А потом пришло время. Однажды он пошел в город, а у ворот города сидел мудрец, стал его оскорблять нехорошими словами. Он стоял и слушал, улыбался. И вот вдруг он встал, этот человек, и говорит, я тебя оскорбляю, ругаю, а ты стоишь такой радостный, веселый. Он говорит, милый мой, как мне не радоваться? Я за это деньги платил, а ты мне бесплатно ругаешь. Этому надо приучиться. Пусть хоть весь мир осуждает. Самое главное, чтобы мы правильно жили. Это даст нас, грехи снимаются. И за все надо Бога благодарить. И этому радоваться. Батюшка, вот людей беспокоят универсальные карты. Опасаются, что очередной шаг печати Антихриста. Что такое универсальные карты? Это такая пластиковая карта с чипом. На этой карте паспорт, страховка, права и еще пенсионные там удостоверения. Еще могут быть другие личные документы. Вот как относиться к православному христианину вот к этим картам? Я думаю, что все это понимают, к чему все это идет. Но пока в настоящее время не касается нашей веры и нашего спасения, эти карты не страшны. Ясно. Человек исповедуется и причащается, а сна нет, слабо, сильно и духом, и телом. Отчего? Исповедуется. Может? И причащается. А сна нет. Ну, здоровья нет вообще. Надо благодарить Бога и за это. Ведь Господь каждому посылает по силам. Некоторым искушения посылаются. Только не надо на это искушение смотреть через увеличительное стекло. Ведь бывает же так, что человек себе вомнит, что он больной, и все внимание сосредоточит на какой-то части тела, и можете заболеть. Самовнушение. Да, вот ты можешь сейчас подумать, у меня, может, зуб болит. Сосредоточься, и может заболеть. Да. Не обращать на это внимания. Ведь можно прислушаться, сердце бьется. А когда мы отвлекаемся, мы не чувствуем, что сердце бьется. Батюшка, вот так бы сосредоточиться, наверное, думают некоторые. У меня есть деньги, у меня есть деньги. Раз, и деньги появились. Но так не бывает. Господу ничего не жалко. Он сказал, прежде всего ищите Царствие Божие и правда Его. Остальное все будет. И деньги, и машина, и дом, и питание, и одежда. Все будет. Лишь бы было только спасение на первом месте. Батюшка, вот Галина из Санкт-Петербурга передала свой телефон. Если кто-то хочет ей помочь, она в трудной жизненной ситуации, тоже запишите. 8. Потом код Санкт-Петербурга. 812-588-0481. 8-812-588-0481. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, отец Амбросий. Это раба Божия Любовь. Батюшка, у меня вопрос такой. Я утром и читаю утренние и вечерние молитвы, утром читаю Евангелие, вечером читаю псалтирь по благословению. Но иногда у меня во время чтения утренних или вечерних молитв промелькивают мысли, которые... нехорошие мысли, которые мне не свойственны, они меня очень угнетают. И я вот хотела спросить, я не знаю, может быть, я много молюсь, хотя я сердцем это делаю и с любовью. Научите меня, батюшка. А вы не обращайте внимания. Приходит какая-то мысль нехорошая. Вы осените себя крестным знамением и скажи: «Господь, прости». И дальше продолжайте. Не обращайте внимания на это. Знаете, вот скорби, болезни, помыслы, они бесперестанно идут, их не задержишь. Вот, допустим, встанешь на улице, откроешь пальто, и ветер, разве его остановишь? Так вот, что надо сделать? Эти все скорби, неприятности и все эти помыслы, пусть они идут, вы их провожайте, но в душу не берите. Если вы их задержите, они в душу попадут, то неприятно будет в душе. Уже надо каяться, сказать: «Господи, прости». Благодарите Бога и радуйтесь этому. Борьба должна быть. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Батюшка, можно ли молиться за детей Иисусовой молитвой? И как правильно это делать? Ну, можно молиться, если мы сосредоточим свои мысли. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. То есть нас это кого? В том числе и детей моих? Всю семью свою. Угу. Как поступать, если дочь, 21 год, студентка, ушла жить к своему ровеснику, студенту? Была домашним ребенком, как молиться и кому? Что говорить ей? Ну, это неправильный шаг, потому что по своей воле будет неприятность большая. Ну, там, где сожительство уже, я так понял, да, по плоти. Это уже плохо, потому что блудники Царствие Божие не наследуют. Беда какая-то ее прихватит, будет бежать к кому? К маме. Или бежать к Богу, если она была воспитана в православном духе. Но страсти взяли верх. Вот. А поскольку страха Божьего нет, молитвы нет, ну, приходится плотью жить. Это плохо. Ну, это, кстати, тоже все плоды коммунизма. Плоды коммунизма. Свободные отношения. Да. Раньше девушки выходили замуж девственницами. А сейчас и было стыдно, если выходит замуж, она не девственница. Да. Это был позор страшный. А сегодня позор, если про тебя узнают, что ты выходишь замуж девственницей. Все наоборот. Так вот интересно, что это надо запомнить. Когда Гитлер пошел войной на Россию, 16 стран воевало против России, вся Европа. И вот справа и слева шли войска. И они соединялись, забирали в плен людей. А войска дальше шли и так забирали. И они хотели дойти до Москвы и забрать все. А что интересно, гинеколог был, и он проверял всех молодых девушек от 17 до 20, и Гитлеру на стол положил бумагу. А тут посмотрите, 90% девиц. С таким народом воевать нельзя. Мы их не победим. Гитлеру сказали. Конечно, раньше молодежь как? Если девушка с юношей познакомились, они сидели против друг друга, беседовали. А сейчас познакомились, сразу вешаются друг на друга. Еще не познакомились, уже вешаются. Да. Познакомиться потом с утра. Вот. Как тебя зовут? Батюшка, у нас последний вопрос на сегодня. Вот, радиослушатели, мы слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Извините, вот а Христос же, он сказал, что не бойтесь не микрочипов, а закваски фарисейской. Вот я хочу сказать, что, может быть, речь идет о другом торге, что вот я не польщу кому-то, да, меня обвинят, или там, предположим, меня в миру изранят, вот те же самые либералы, масоны, а потому что я не льщу церкви, то церковь мимо меня пройдет, как левит и священник. Это есть, по-моему, Содом и Египет, и царство Антихриста. Спаси, Господи. Батюшка. Ответь. Христос так не говорил. Про чипы. Ну, действительно, во времена Христа чипов не было. Мы знаем... Если было это так серьезно, ну, сильно серьезно, было бы сказано, святыми отцами предупредили бы. Нет, ну, видите, батюшка, как они говорят, люди, что в Апокалипсисе написано про печать Антихриста. Вот эти карточки и есть печать Антихриста, и эти чипы. Совершенно... Ну, конечно, ошибаюсь, потому что это еще все-таки не печать Антихриста. Ну, скажем так, точнее будет. Христос сказал, когда Евангелие будет проповедано всем народам, тогда придет кончина. Евангелие еще не проповедовалось, еще не начали проповедовать. Те религии, которые сейчас проповедуют, это... протестантские проповедания, оно искаженное, неправильная проповедь. Христианская православная церковь еще слово не проповедовалось. Правильное Евангелие. Да. Батюшка, я бы хотел попросить наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, Николая, молящего Ирины, Николая, Ольги, Сергия, Оксаны, Михаила, Сергия с чадами, Виктора с чадами, Олега с чадами, Оксаны, Андрея, Федора, Елены, Николая, Виталия, Юлии, Нины, Виктора, Марии, Владимира, Татьяны, Галины, Юрия, Германа, Георгия, Паисии, Таисии, Александра, Иулии, Евгения. Я упокоение, спаси Господи их помилуй. И о покаянии, братья и сестры, помолитесь рабов Божьих, новопредставленной Нины, иеромонаха Анастасия, монаха Трофима, иноки Евгенийской, монахини Евстолии, монахинь Алипилии, Галины, Антонина, Валентина, Убиенной Марии, Марии, Натальи, Убиенного Михаила, Надежды, Пелагии, Елизаветы, Людмилы, Владимира, Сергия, воинов Игнатия, Николая, Григория, Михаила, Петра, Александра, Пелагии, Алексея, Марии, Симеона и Анны Валентины. Прости, Господи, все согрешения, вольные и невольные, и даруем Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас остается несколько минут для слова утешения. Вот Иоанн Лесвичник хорошие слова сказал, что многие хотели бы избавиться от грехов. Уход в пустынное место, некоторые в затвор, а некоторые... одевает вериги по 30 килограмм и носит их. А некоторые один раз в неделю кушают пищу. Есть такие люди, которые день и ночь в молитве пребывают. Но выше всех тот человек, который не помнит зла. То есть незлобивый человек. Этому надо научиться. Само по себе не придет. Везде себя надо сдерживать. Если, допустим, муж с женой живет, или начальствующий, или же родители, один начинает кричать, шуметь, надо просто внутренне молиться, Господи, спаси царя Давида всю кротость его. Господи, помилуй нас. Помяни царя Давида. Помяни царя Давида всю кротость его. То есть надо терпеть и молиться. Пусть обижается, мол, что ты молчишь. Промолчать это хорошо. Если, допустим, жена ругается, муж, потерпи. Если муж ругается, жена, потерпи. Вот. Ну, когда ругаются, вот это плохо. Тогда бес в человека входит. Батюшка, говорят, бьет, значит, любит. Да. Бывает, убивает. Ну, значит, совсем любит. Батюшка, вот, кстати, у святых отцов про клевету. Они говорят так, что самое сильное оружие против клеветы – это молчание. Побеждая клевету молчанием, как и Христос. На него клеветали первосвященники. Он молчал, ничего не говорил. Так в самах и сказано. «Избави, Господи, клеветы человеческие, сохрани заповеди Твоя». Значит, клевета человеческая, она страшна. Ну, конечно. Клевета человеческая убила Христа. И тогда человек в этой клевете, он не знает, как избавиться. Постоянно только думает об этом. И уже заповеди Божии он может не сохранять. Он их и не помнит, когда он клевещет на ближнего. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря архимандрит Амвросий Юрасов. А еще есть 2 минуты. Одна, батюшка. 2. Давай ты скажи, и я скажу. Да я уже все сказал, батюшка. Вас хотят послушать. Ну, Господь сказал, тогда вас узнают, что вы мои ученики, когда между вами есть любовь. Если любви нет между нами, значит, между нами Христа нет. Как апостол Павел пишет Коринфянам, он говорит, что «я вас всех люблю», вмещая свое сердце. А как это вмещать сердце? Там и блудники, и пьяницы, и воры, и злые люди. Но он добился чистоты сердца, и он всех вмещал в свое сердце. И вот нам надо тоже стараться. Если у нас есть враг, за него надо молиться в первую очередь. Потому что у нас врагов нету. Первый враг – дьявол. Второй враг – это наша плоть. А третий враг – это мир. Вот надо всем нести мир, ласку, любовь. А все говорят только хорошее. Никого не осуждать, не раздражаться, не ругаться, не обижаться. Всем делать добро. То, что мы сделали ближнему, то мы сделали сами себе. И Господь день страшного суда скажет эти слова. То, что сделали ближнему, то сделали мне. Вот надо делать одно, только добро. Всех терпеть. Просим ваших святых молитв. Простите.